Глава 16. 7.3. «Мы убили босса. Это факт», — начал Денис. «Мы крутые», — важно кивнула Люха. «И в то же время мы убивали мертвецов и больше ничего не делали», — возразил Борька. «Значит, мертвецы как-то связаны с боссом». Рами тоже включился в обсуждение, спрыгнув на землю и приняв свою рыжеволосую форму двойника Дениса. «А еще лазурные старательно прячут своего босса от посторонних глаз», — добавил парень. «Я думаю, это тоже связано». «Согласен», — кивнул дух оружия. «Они скрывают босса, чтобы никто не понял, что тот собой представляет. А мы, каким-то образом его убив, теперь можем эту тайну раскрыть. Именно поэтому они и объявили награду за наши головы». «Кстати, этого стоит опасаться?» Денис посмотрел на Борьку, как на того, кто больше всех остальных знает о традициях седьмого этажа. «На нас действительно объявят охоту по всему седьмому этажу?» «Пока мы будем в городах, нет», — тот покачал головой. «Это что-то вроде негласного местного договора. Если бы таких мирных зон не было, тут бы все друг друга уже давно повырезали. Не удивлюсь, если окажется, что эти правила вполне можно и нарушить», — задумался Денис. «Вряд ли», — не согласился с ним кот. «Почему? Например, в нашей ситуации. Ну, нападут на нас лазурные, ну, убьют, как они думают. Какое будет до этого дело остальным башням?» — спросил парень. «Безопасность», — глубокомысленно начал дух оружия. «Тот, кто нарушает соглашение, недоговороспособен. Такому нельзя доверять, и чтобы не оказаться в числе следующих жертв, остальным проще объединиться и избавиться от смутьяна, как с Черной башней. Помнишь, твой друг с щитом рассказывал, как их уничтожили?» «Возможно», — не стал спорить Денис, — хотя в памяти у него невольно прокрутилась куча историй с Земли, когда в подобных ситуациях большинство предпочитало не вмешиваться, надеясь, что проблемы решит кто-то другой, а потом все в итоге заканчивалось мировыми войнами. «Кажется, я понял». Мысли Дениса ушли в сторону от проблемы с боссом, и это позволило парню первым заметить кое-что важное. Как это порой бывает. Засядет какое-то слово в голове, а вспомнить никак. Стараешься, пыхтишь и ничего. А потом отвлечешься, словно освобождая часть вычислительной мощности своих мозгов для работы подсознания. И вуаля! Ответ сам всплывает в голове. «И я понял!» Илюха тоже сверкнул глазами, а потом гордо посмотрел на Борьку, как бы показывая, что тот остался последним. «А я тоже догадался». Мастер щита постарался сделать максимально серьезное выражение лица. Денис перевел взгляд с брата на Борьку, а потом тяжело вздохнул. Судя по всему, эти двое продолжали соревноваться во всем, в чем только можно. И вот сейчас тайна босса шестого этажа стала для них очередной спортивной дисциплиной. «Кто расскажет, о чем догадался?» Илюха пристально посмотрел на Борьку, меряясь с ним взглядом, но тут Денис оборвал их игры. «Хватит спорить», — парень поднял руку, привлекая к себе внимание. «Предлагаю подумать вот над чем. А почему мы решили, что босс — это обязательно кто-то большой и сильный? Может быть, это просто кто-то, управляющий всей этой толпой, как земной генерал, ведущий вперед свою армию? И тогда стало бы сразу понятно, почему лазурные так скрывают информацию об этом боссе», — воскликнула Люха. «Если он действительно сам по себе не так страшен, то сколько людей и иномирян попробовали бы достать его в одиночку? И понятно, почему он мог согласиться на союз с нами», — наморщил лоб Борька. «Это боссы-гиганты всегда верят в свою силу, а подобный тип, который берет свое с помощью власти над толпой, просто обязан быть договороспособным». «Тут, похоже, все любят поминать договоры», — Денис мысленно позвал кота. «А еще, кажется, мы с Илюхой только что столкнулись с очередным примером для домашнего задания ЦИФУ. Это когда он отправил вас разбираться, что такое власть», — хмыкнул кот. «Лично мне кажется, рановато вам еще о таком думать, но пример и вправду хороший. Лично я о боссах, идущих по пути власти, до этого еще не слышал. И пусть это всего лишь догадка, но для урока, пожалуй, будет достаточно и подобных рассуждений. А в жизни мы еще попробуем пособирать информацию об этом боссе», — задумался Денис. «Если лазурные его прятали, то почему бы не найти с тем, кто будет готов заплатить нам за эту тайну? А то после этой прогулки на волне мы все накопленные духовные фрукты спустили. Может быть, даже и хорошо, что пока придется воздержаться от повторных поездок из-за объявленной на нас награды. А то мы ведь не удержались бы, снова бы набрали энергии, засели бы за развитие путей и залезли в такие долги, что даже думать не хочется». Несмотря на свои слова о том, что они пока не будут снова лезть в ущелье перед седьмым этажом, чтобы не провоцировать боссов Лазурной башни на более активные действия против них с Илюхой, Денис все равно продолжал искать варианты, как бы все равно это можно было провернуть. Все-таки столько небесной энергии они еще ни разу не получали. «Ну что, идем?» Илюха подбежал к краю горного плато, где они стояли, и повернулся к брату, Борьке и Молчуну. А то все остальные уже даже из виду скрылись. В этот момент от подножия горы, где-то на полпути между выходом из ущелья и расположенным внизу городом, раздался гулкий звон. «Что это?» — Денис сразу повернулся к Борьке. «Все нормально», — тот широко улыбнулся. «Это местные отморозки проверяют гостей с помощью толкучки». «Что?» — Илюха вытаращил глаза. «Это местная игра», — пояснил Борька. «Накачиваешь духовной энергией меч, ну или любое другое оружие, чтобы в нем ее стало больше, чем в тебе. Довольно простой прием. Его никто не скрывает, и все считают общественным достоянием седьмого этажа. В общем, потом запрыгиваешь на меч и летишь навстречу другому такому же человеку, ну или местному, и сталкиваетесь. Кто удержался на своем оружии, тот выиграл. Кто упал, тот проиграл». «Круто!» — глаза Илюхи в предвкушении сверкнули. «Да, местные банды предлагают новичкам седьмого этажа, тем, кто впервые сюда попал и кого еще никто не ждет, сыграть в толкучку один на один», — продолжал Борька. «Если гости выигрывают, их не трогают. Это и традиция, и просто страх перед теми, кто оказался сильнее. Если проиграют, то на них нападают, грабят, а уши и скальпы прибивают к воротам Липпенхолла». «И не воняет?» — спросил Денис. «Нет», — покачал головой Борька. «Ворота сделаны еще первым генералом Лазурной башни из Вечного Льда, так что все эти штуки просто вмерзают в них и служат напоминанием о том, что слабакам на седьмом этаже делать нечего». «А как вы сюда попали? Тоже играли?» — спросил Илюха. «Да», — Борька кивнул. «Я попросился выступить за наш отряд и просто размазал какого-то тощего ящера. Он думал, что быстрый. Вот только даже на земле тот же Чжо Чэнь бьет быстрее, не говоря уже о сержанте Гае. А я принял его на скользящий блок, поставив дыбом щит в последний момент, и потом спокойно оглушил кулаком в затылок, когда тот уже почти пролетел мимо». Борька гордо выпятил грудь, явно гордясь тем своим успехом. «И тот звон был от столкновения таких же двух летунов», — уточнил Борька. «Точно. Только эти, похоже, были не легкие, а тяжелые». Тут Борька заметил, что его не поняли, и пояснил. «В толкучке есть две основные стратегии. Быстрые — это те, кто ставит на скорость, и тяжелые. Те, кто закутываются в броню и покрепче держатся за свое оружие в надежде, что враг слетит со своего просто от силы удара. Денис невольно представил столкновение двух стальных шариков со спрятавшимися внутри людьми и улыбнулся. Несмотря на возможные последствия, это выглядело не столько страшно, сколько забавно. Следующие 10 минут отряд людей спускался вниз, обсуждая толкучку. Борька рассказывал, что в Липпенхолле и башнях проводят чемпионаты, когда летают не просто два соперника, а целые сотни, врезаясь и сталкиваясь друг с другом до тех пор, пока не останется только один. И пусть во время игры нельзя было использовать боевые способности или руны, направленные не на себя, все равно каждая такая игра заканчивалась минимум десятком смертей. Как говорит сержант, учитывая опасности в обычном мире, такая жестокость вполне объяснима. Без нее толкучка просто не вызывала бы такого интереса, закончил Борька свой рассказ. И тут, словно специально дождавшись, пока тот договорит, впереди показалась группа из 5 ящеров. «Братан!» — Илюха заметил, что на поясе у одного висят 2 кровавленных уха и кусочек кожи, подвешенный за пук длинных серых волос, и невольно сжал кулаки. «Так это ваша подружка нам проиграла?» — один из ящеров заметил взгляд Илюхи. «Ничего, она всего лишь лишилась чести и пары кусочков плоти. Отрастит, когда выкупится из рабства и сможет заработать на восстановление». Бандит хохотнул, ожидая увидеть еще больше страха в глазах чужаков, но не тут-то было. «Братан», — снова заговорил Илюха, — «а с ними обязательно играть в эти глупые игры? Может, быстрее их просто прибить?» «Что ты о себе возомнил?» — зашипел ящер. Но тут его остановил стоящий справа и чуть позади бугай с зеленоватыми пятнами на бурой шкуре. «Спокойно, чиф. Разве ты не видишь, с кем говоришь?» «Но, Сора, они смеются над нами!» Ящер попытался возразить своему сородичу, который явно был в их отряде главным. Но тот неожиданно вскинул когтистую лапу и ухватил пасть своего подручного так, что та стала похожа на сжатую трубочку, а зубы от сильного сжатия проткнули челюсть, и теперь по пальцам Сора текла кровь. «Приветствую!» — Денис с интересом посмотрел на ящера, который как будто бы узнал их. «Мы знакомы?» «Лично нет». Сора отпустил своего помощника, и тот, беззвучно завывая, отполз в задние ряды бандитов. «Но вы уже сталкивались с моим братом, Мариком Шоги». «Шоги?» — Денис сначала задумался, кто же это, но потом вспомнил обезьяна Амбала из Академии. «Вы братья?» — парень недоверчиво посмотрел на своего собеседника. «Точно!» — присоединился к его сомнениям Илюха. «А тот ты ящер, он обезьян. Мы названные братья!» Сора продолжал говорить совершенно спокойно. «Мы росли вместе и вместе дали клятву добиться всего в этой жизни. Только пошли разными путями. Марик заполучил таки себе место в Академии, а я сколотил самую известную банду 7-го этажа. Мы — наглая обезьяна!» Из задних рядов подал голос ящер со сломанной челюстью, заслужив за этот образец мужественности жест с большим пальцем от Борьки и Илюхи. «И что тебе надо?» — Денис продолжал смотреть на Сора. «Ничего», — тот широко улыбнулся. «Просто подошел познакомиться. Мой брат, конечно, называл тебя бездарем, но лично я считаю, что человек, попавший в Академию охотников, талантлив по умолчанию. А значит, почему бы нам не познакомиться? Возможно, в следующий раз, когда мы столкнемся, ты не станешь убивать меня, а просто вспомнишь о моем благоразумии и пройдешь мимо». «Не думаю, что мы станем друзьями», — Илюха с сомнением посмотрел на ящера. «Я не предлагаю дружбу. Я не столь наивен». Сора показал зубы. «Мне хватит того, что вы запомните меня, а то я не готов умирать ради минутных целей». «Какой красавчик!» — невольно восхитился про себя Денис. «Кажется, я начинаю верить, что его банда действительно лучшая на 7-м этаже. Возможно, так было не всегда. Однако более крутые, но горячие конкуренты в итоге сгинули, а эти со столь осторожным подходом и игрой на будущее выжили и остались на плаву. Очень неплохо». «Что ж, мы тебя запомним», — сказал парень вслух, а потом уверенно двинулся вперед, и Сора с подручными расступились, пропуская людей вперед. «Может быть, все же стоило им врезать хоть разок? А то ведь некоторые, не такие умные, как этот ящер, еще решат, что мы слабы», — принялся размышлять сидящий у Дениса на голове кот. «Ничего, с глупыми и горячими мы справимся. А вот умные и осторожные пусть запишут в своих блокнотиках, что мы ценим эти качества», — ответил парень. «А еще нам ведь надо будет искать цитадель. У нас есть то письмо, там отмечены ориентиры. Вот только на официальных картах я так и не нашел ни одного из них. Придется собирать слухи, смотреть старые книги. И если со вторым нам смогут помочь Гай и китайцы, то вот с первым. Не получится справиться самим. Можно будет как раз привлечь ребят вроде этого Сора». «Что ж», — согласился кот, — «ради цитадели и скрытых там тайн можно разок не подраться». Ворота в Липпин-Холл выглядели гораздо лучше, чем это можно было предположить, исходя из связанных с ними кровавых историй. Ледяные столбы и скрытые в них части тел тех неудачников, кто оказался недостаточно силен для бродящих вокруг города банд, если не присматриваться, напоминали обычное абстрактное произведение искусства. Множество непонятных деталей на размытом фоне, складывающихся во что-то единое, притягательное и одновременно зловещее. «Каждый раз, как прохожу мимо, аж мурашки по коже», — пожаловался Борька. С тех пор, как мастер щита избавился от внушения Крайчика, он снова стал таким же простым и непосредственным, как и всегда, и не стеснялся делиться ощущениями, которые большинство людей, обеспокоенных тем, как они выглядят, сочли бы совершенно неуместными. «И у меня», — так же честно признался Илюха. А Денис подумал, что иногда эти двое бывают очень похожи друг на друга. «Но мои мурашки точно больше твоих. Близняшки, подтвердите». «А иногда они совсем разные», — продолжал размышлять старший из братьев, пока девушки-пистолеты, принявшие свои человеческие формы, дружно не послали своего мастера. Борька сосредоточен на одном пути, и в этом его преимущество. А Илюха, он разный. Его сила и в чистом уроне, и в этих скандальных пиратках, и в таинственном молчуне, что ходит за ним по пятам. «И в тебе, а твоя сила в нем», — ответил на мысли парня кот. «Хей-хо, Борис Даге!» Из-за дома неподалеку вышли старые знакомые. Заговоривший Чжо-Чэнь, его братья и улыбающийся во все зубы сержант Гай. «Рады, что ты вернулся. И вам, парни, мы тоже рады». Китаец поклонился Денису с Илюхой, и оба брата невольно улыбнулись. Люди в чужих краях, какими бы разными они еще недавно не казались друг другу, всегда рады своим соплеменникам. «Предлагаю тост». Илюха вытащил из рюкзака флягу с водой, чтобы освежиться после долгой дороги. «За землю! И еще! За небольшую драку, чтобы выяснить, кто из нас чему научился!» «Хороший тост настоящего мужика!» — важно кивнул сержант Гай, и все собравшиеся расплылись в довольных улыбках. Никто из них не боялся помахать кулаками. А вот узнать предел сил других путешественников с Земли всем как раз очень и очень хотелось. «Только давайте без смертоубийств», — все-таки добавил Денис. «А то знаю я ваш мужицкий дух. Никто же до последнего сдаваться не будет. И кто знает, чем тогда закончится даже самый дружеский поединок». «Можно, как в толкучке», — среагировал Илюха. «Только без этих глупых полетов». При этом по тону парня было очевидно, что на самом деле он ни в коем случае не считает полеты глупыми. «Мы просто встанем друг напротив друга и запустим свои самые крутые способности. Чей удар пробьет удар другого, тот и победил». «Можно будет обвязать веревкой соперников, чтобы в случае неудачи выдернуть их из-под удара», задумчиво добавил старший из братьев-китайцев. «Да, я, Чжо Чэнь, принимаю этот вызов. Вернее, мы вчетвером принимаем его, потому что наша сила, впрочем, увидите». На лице китайца расплылась коварная улыбка, и Денис задумался, что же такого хитрого он спланировал. Тем временем Борька с Илюхой вскинули вверх кулаки, подтверждая свое участие. Сержант Гай спокойно склонил голову, и оставалось только Денису сказать свое «да», как неожиданно вперед выступил Молчун. Он не стал говорить, только пересчитал собравшихся 5 пальцев, а потом добавил к ним еще один, и сразу стало понятно. Он показал, что 5 не делится на пары, но если добавить еще одного, его, то эта проблема сразу решится. «Получается турнир!» Илюха радостно хихикнул, словно на мгновение забыв обо всех ужасах, с которыми им довелось повстречаться. Все остальные кивнули, расходясь в стороны и освобождая место для первой пары. А тем временем вокруг неожиданно шумных чужаков из мира короля людей начали собираться местные жители. Они могли не любить новичков. Они точно терпеть не могли, когда те забывали свое место. Но одно в то же время было совершенно очевидно. Все местные знали слово «турнир», и всем им всегда было интересно оценить чужие силы. Сержант Гай тем временем подготовил 6 бумажек с именами участников, смешал их, а потом с широкой улыбкой предложил вытащить первую пару выглянувшим на шум девушкам-пистолетам Илюхи.